Чем сильнее влюбится, тем быстрее остынет. Ежедневный контакт остудит его гормоны. «Ты так думаешь?» — пробормотал Тайлер. «Тай, это твой способ говорить комплименты или намек на то, что я тебя возбуждаю?» «Ни то, ни другое». Он снова начал разглядывать фотографию. «Я люблю блондинок с томными глазами и губками-бантиком. Перекись водорода и коллаген». «Что?» «О, Господи! Как я люблю мужчин!» Она вышла из-за стола, подошла к Тайлеру, взяла его лицо в ладони и крепко поцеловала в губы. «Ты просто прелесть!» Тай дернул ее за руку и заставил сесть к себе на колени. Спустя мгновение смех Софии оборвался. У нее гулко заколотилось сердце. Так ее еще не целовали. В этом жестоком поцелуе слились нетерпение, жар и голод. Тайлер целовал ее так, словно не мог насытиться, и не надеялся, что это когда-нибудь случится. Она затрепетала от удивления, страха и желания. Потом пальцы Софии запутались в его волосах. «Еще», — думала София, — ей было мало этого жара, головокружения и медленно разгоравшегося физического желания. Когда Тай прервал поцелуй и отстранился, она потянулась следом и прильнула к нему, ощущая всем телом жесткие, твердые линии его крепкого мужского тела. Она нарочито медленно провела зубами по своей нижней губе, и увидела, что Тай следит за этим движением. «Зачем это?» «Мне так нравится». «Здорово. Давай еще раз». Он не собирался целоваться с ней, но аппетит пришел во время еды. «А почему бы и нет, черт побери?» Этот поцелуй уже не был жестким и отчаянным. Тайлер слишком хорошо представлял себе, как сладостно было бы овладеть этим нежным телом, проникнуть в его жаркую влажную глубину, но сомневался, что после этого мужчина сможет уцелеть и сохранить свободу. И все же эта мысль не мешала Таю расстегивать пуговицы ее блузки. Она не помешала ему и тогда, когда София потянула его на пол. «Скорее!» Почувствовав прикосновение рук Тайлера, она затаила дыхание и выгнулась всем телом. «Скорее!» Он мог представить себе это быстрое, страстное, отчаянное и бездумное. Один жар без проблеска света. Именно этого она и хотела. Нет, этого хотели они оба. Он приподнял Софию и снова впился в ее рот. Когда она рванула пряжку его ремня, от желания и ожидания у Тая напрягся живот. Дверь кабинета открылась. «Тай, мне нужно...» Элли остановился как вкопанный и уставился на внука и девушку, которую считал своей внучкой, полуобнаженных, лежавших на полу в объятиях друг друга. Он густо покраснел и попятился. «Извините!» Когда хлопнула дверь, Тайлер уже сидел на корточках. Голова кружилась, тело горело, он потер ладонями лицо. «Замечательно! Просто замечательно! Уй!» Услышав это междометие, Тайлер растопырил пальцы и сквозь них посмотрел на Софию. «Уй! У меня мозги не работают. Ничего другого я сказать не могу. О, Господи!» — она села и запахнула на себе блузку. «Нетипичный случай для нашей семьи!» София махнула рукой и уткнулась лицом в колени. «О, Боже!» «И что мы будем делать?» «Не знаю. Наверное, мне придется поговорить с ним». Она приподняла голову. Если хочешь,